Глава 7. Проблемные союзники. Не берусь гадать, во что вляпался Громов. Такая уж у него работа и располагает как верными людьми, так и собственными силами. Как-никак, он киборг, и опыт пехотных боев у него завидный. Если на него напали, наверняка ударили неожиданно. В иной ситуации, если бы он пропал, а потом мне сообщили, что нужна помощь, я бы заподозрил ловушку и обман, но ведь он действительно планировал чем-то заняться вне терминала, и здесь наверняка не тот случай. Значит, взяли его достаточно подготовленные люди. Вот только не зря же я оставил такую тяжелую артиллерию на станции, при том, что сам летел в опаснейшее место. За Максима не ручаюсь, я еще недостаточно знаю уровень его подготовки. Но у Рэй с навыками и головой точно все в порядке. Они справятся. Отправил простое сообщение. «Действуйте, но если заподозрите ловушку, отступайте». Сообщение показал экипажу в кают-компании. Прокси сложила руки на груди. «Главный недостаток маневра в космосе – это то, что мы буквально бессильны. Можем только двигаться дальше. Неприятно». «Вопрос привычки», – ответила ей Дарья. «Понимаю, приятно знать, что любые проблемы из твоей сферы ответственности решаются здесь и сейчас. Раньше не задумывалась, что где-то там сражается флот. Типа того, это всегда был кто-то другой, незнакомые мне люди». Руслан задумался. В его случае это выражалось в руке, которую он обычно клал на кобуру пистолета, что вечно напрягало окружающих. Но поскольку оружия у него не было, он заткнул большой палец в карман. «Громов тебе что-то говорил?» «Нет, конечно. Он не докладывает мне о том, что собирается делать». «Ну, может, намекал о сфере деятельности?» Я качнул головой. «Он много чем занят, хотя не всегда это заметно, ведь он любит использовать дополнительную реальность». «А ваш корабль в безопасности?» – спросила Вероника. «Мимо толпы боевых дроидов «Атланта», которая после ремонта пополнилась, попробуй проскочи. А еще там Дэймон, какой-никакой, вольный пилот. Кстати, еще ему нужен корабль. У нас еще около месяца, чтобы что-то отжать». Засмеялся шериф. «Или отдохнем?» «Да знаешь, неплохо бы. По пути в пузырь мы не отдыхали. Потом все время в напряжении на верфях. Только если подвернется что-то действительно стоящее». «Так поищи стоящее на флешке. Вряд ли у него инфа только по связному с верфями». «Ха, да я вошел во вкус». Шериф направился к кухонному блоку, а я из интереса запустил голопроектор над столом кают-компании. Проект был в потолке, что не прибавляло четкости картинки, однако для моей задачи этого хватало. Сначала появилась голограмма галактики, что было, по сути, сделано для красоты. Плавное приближение увеличило ближайший к кому сектор. А теперь посмотрим, что есть по всем координатам из базы данных. Отобразим все упомянутые точки, а там уже будем глядеть. Раздалась какая-то возня и спешные шаги. Я обернулся и увидел растерянного Бена у холодильника и шарахнувшуюся от него Джессику. «Ты в порядке?» – спросил он. «Да, прости. Просто краем глаза увидела твое движение и…» Она замялась. «Бен, хоть и большой, но не злобный». Прокси оттеснила мужа. «Давайте что-то развлекательное включим, пока летим». Я согласно кивнул, тем не менее продолжая изучать данные. «Точек множество, но вот в нашем секторе. И будет ли нечто, что нас заинтересует, и мы захотим туда лезть?» Поначалу ничего подходящего на глаза не попадалось. Вальтер особо не занимался отслеживанием людей вне верфей. Хотя в одно место наведаться стоит. Доклад от Рэй запаздывал. «Однако я в любом случае не могу и буду только зря ее дергать, так что мы ожидали сообщений, смотря комедийное шоу». Корабли прыгнули еще раз, прежде чем Рэй вышла на связь. Мы уже были ближе, пережатая картинка шла с лагом, но не критичным для диалога. «Это сайленты. Мистраль получил легкие повреждения, в основном пострадала броня, сломан один маневровый и пара коннекторов. Длань не пострадала. Ситуация была следующая. Максим прыгнул за корветом и пытался догнать его в арпе. Тот внезапно сильно замедлился по неизвестной причине. Не похоже, что это был сбой. Мистраль его перехватил и пытался выйти на контакт. Но появился еще один корабль, вылетевший из терминала Джея Ли, и сразу напал. К счастью, орудийные системы корвета практически не функционировали. Я успела прийти на помощь. Рэй говорила быстро и четко, и сейчас остановилась. «Грома в порядке». Оказалось, Рэй не предоставила мне слова, а просто перевела дыхание. И из-за лага мы начали говорить одновременно и остановились. Я кивнул, смотря на экран. Через несколько секунд собеседница продолжила. «Нет, к сожалению, корвет выпустил ракетный залп и ушел. Тогда я вынуждена была прикрывать Максима. Зато рейдер, задержавший нас, сбежать не смог после попадания в маршевый из тяжелых рельс. К сожалению, корвет за это покинул зону действия сенсоров. Я взяла корабль на абордаж. Там было всего два человека и один боевой дроид. Сайленты хотят выйти на некого торговца и надеялись использовать для этого Громова. Собирались провернуть все тихо, но из-за бдительности и подозрительности местных им это не удалось. Нам известно, куда они планировали направиться после терминала. Какие будут приказы?» Очень интересный исход. И в глаза бросается одна явная точка интереса. Я узнал о торговце из записи Вальтера. Вроде бы лидер или же серый кардинал большей части рынка ксено-артефактов. Неудивительно, что до него хотят добраться первые противники изучения глубокого космоса. Уж не знаю, из чисто идеологических побуждений. Или надеются подмять его под себя. Или скорее захотела некая отдельная группировка. У них же нет единства. Захваченных обезвредить, они пошли на преступление. Корабль пусть пока болтается в пустоте, запиши координаты. Громова лучше хотя бы попытаться вытащить, полагаю, его корвет ведет несколько их сообщников. Если они садились на терминале, то мы сможем узнать, сколько именно. Рэй посмотрела на клавиатуру. У меня отобразилась их точка назначения. Система «Вармаир-3». «Да, на борту его корабля еще двое. Они собрались лететь в эту систему. Корвет Громова не слишком быстрый. При желании мы можем оказаться там, если не раньше, то примерно в то же время. Сможете присоединиться?» Я ввел данные в систему построения маршрута, а затем курс туда от Кумай, учитывая дальность прыжка Мистраля и Длани. «Да, чтобы не тормозить, встречаемся уже там. Либо за один прыжок заранее, если ты полетишь одна». Собственно, хотя бы Максиму лучше остаться на горизонте. О наличии еще одной проблемы напомнила стоящая рядом Дарья. «Эрик, у нас люди, которых лучше не тащить в бой». Замечание вполне логичное, ведь я не могу предположить, во что мы ввяжемся. Если опять повезет или не повезет. Как посмотреть, будет драка и абордаж. Запереть Джессу и ту азиатку в каюте можно, но нежелательно. Эмма, которую я сразу подключил к каналу, сказала то, что собирался я. «Перекиньте людей нам, гелиотроп прыгает дальше и мощнее». Я еще немного покрутил расчеты построения маршрутов. Если погрузим флайер на вас, то сможем сделать на прыжок меньше и прибудем в Армаир-3 почти одновременно с Дланью. Хорошо, при личном присутствии попытаемся надавить на безопасников сектора, если корвет прилетел к ним». С подозрением на похищение Громова от Кумая они будут содействовать. Информацию им должны передать заранее, сектор-то вполне нормальный. Неужели Громов на дело из-за них собирался? Они сорвались и посчитали, что он решил залечь на дно. Я посмотрел на собравшихся, Руслан и Борис переглянулись. «Мы там нужны или пока... или отправишь нас на станцию?» – спросил второй. «Да, в принципе, можете на станцию. Вероника и Дарья, полагаю, тоже. Много людей там не понадобится, а я не хочу знать, что Сайленты заметили Максима и решили отомстить». Борис нахмурился. «У твоего человека с ними вражда? Он же был сканировщиком. За ним как-то уцепились, а он один корабль сбил. Вроде бы и нет, но кто их знает?» На этом и решили. Джесс сама залезла в вакуумный скаф, с азиаткой чуть повозились. Конечно, на Цербере жилого пространства совсем уж мало. Он вообще не предполагает возможности возить отряд силовиков. Но спать и там не придется. Плюс на всякий случай на борту Дарья. Крепления для флайера имелись, правда, Цербер из-за него стал прыгать еще хуже. Теперь ему потребуется на один прыжок дольше, а то едва-едва. Еще немного массы, и пришлось бы делать два лишних прыжка. После следующего прыжка гелиотроп остался один, и я вышел в кают-компанию. «Как-то пусто на корабле», — удивился я, оглядевший Рифа и Прокси. «Ха, а ведь до того много летал один, либо максимум вдвоем». «К хорошему быстро привыкаешь», — хохотнула девушка. «Ну не скажи. Из-за всей этой социализации я постарался придать слову максимально негативный окрас, как будто это что-то мерзкое. Не хватает времени на постижение великой культуры предков». «Так ты же капитан. Заперся бы на мостике, приклеив на бронедверь табличку «Не беспокоить». Так, давай без этой вашей логики. Мне хорошо в мире двойных стандартов и самоубеждения». Шериф почесал бороду, развалившись на диване. «Знавал я одного типа. Целым адмиралом был, командовал флотами, вершил судьбы миров, инвестировал в промышленность и технологии». Я наклонил голову. «А потом ему выписали таблетки?» «Нет. То есть разобрались, что мозгу мешал неправильно установленный дешевый нейрочип. Но повреждения отчасти были необратимы. Незавидная судьба». «Да как сказать? Как думаешь, откуда я его узнал?» «Тоже лечился?» «Иди ты!» Шериф позволил себе неприличный жест, который почему-то не использовал при других девушках. «Такого лечить, только портить», — ввернула Прокси. Она, оскорбленное лицо Бена, обняла его из-за разницы размеров за живот, который явно выделяющимся кубиками пресса не отличался. Сушкой Бен не занимался, хотя на самом деле там полно мускулов. Зато девушке было мягче. «Так что с ним было, дорогой?» Шериф растаял, опустив лапу на спину жены. «Да все просто. Он снова стал различать реальность и вымысел, но при этом легко погружался в свой мир и как бы моделировал. Условно говоря, играл по правилам. Я не назову его имени, потому что обещал, он предпочел скрыть, что был психом. Но теперь он видный писатель в жанре военного реализма с упором на размах действий. Ну и я как-то случайно с ним встретился, а имя слышал. Он путешествовал, искал материал и вдохновение. Я присвистнул, до чего интересная судьба. Пойду, что ли, приложусь пару раз о переборку? Вдруг рожу гениальный план обнаружения и уничтожения Кирин при помощи вилки». «Вилки? Ну да. Этим страшным оружием можно валить древних бессмертных драконов. Нет, у меня не заглючила органическая нейросеть. А вот Анна бы поняла». «Не сомневаюсь. Уверен, она жива». Я просто кивнул. Мы сменили тему на более отвлеченную, а после разошлись по своим делам. Мне хотелось размяться в небольшом спортзале, а потом почитать что-нибудь расслабляющее. Прошло еще 3 с лишним часа. Мы вновь прыгнули уже близко. И тут Рэй вышла на связь, лицо было удивленным. «Тут Громов объявился сам». «Чего?» – не выдержал я. Лак теперь был совсем небольшой. Хорошо, что на пути были системы в зоне покрытия, и мы держались их. «Освободился самостоятельно, но корабль не на ходу, и он просит быстрее помочь. Я в одном прыжке, ты в двух. Он связался с терминалом, а оттуда с нами, как пошедшими в погоню. Без подробностей, Громов как-то освободился и заперся. Захвативший корабль сбежали на спасательном боте, предварительно нанеся системам некоторые повреждения. Попросил прибыть как можно скорее и предупредил, что, вероятно, был послан досветовой сигнал бедствия, и неизвестно, кто может на него прилететь». «Хорошо, но будь аккуратна. Вдруг кто-то разобрался с орудийными системами и хочет убить преследователя. Хотя в теории...» «Боюсь, нет. Я не слишком хороший пилот, особенно на столько легких кораблей». «Разве что по меркам мог. Не торопись входить на борт. Дождись нас». «Разумеется. Хотя Громов вроде передал все предупреждения, что это действительно он, и вышел на связь без принуждения». Я был несколько удивлен, и чего торопились. Но в любом случае лучше его прикрыть, пока доползет достаточно крупный буксир или удастся починить корабль. К моменту нашего прибытия я уже знал, что произошло. Рэй, в принципе, могла бы справиться, но разумно предпочла не оставлять лань без пилота и возиться самой. Похитители предусмотрительно заморозили Громова до времени, пока он не понадобится. Скорее всего, после того, как рейдер сбили, Сайленты захотели обезопасить себя. Вообще, их план подобраться к шишке в теневом мире пошла по известному месту с того момента, как они не смогли инсценировать, словно Громов самостоятельно покинул станцию и ненадолго пропал из сети, как он иногда делал. Этот торговец наверняка осторожен и заметит шумиху в домашней системе своего контакта. Связи будут обрублены. Еще повезло, что его решили просто отправить спать, а не убили, как ставшего ненужным. Наверняка хотели еще использовать и достать инфу. Хватило же ему предусмотрительности сделать секретный блок пробуждения. Я смотрел криокапсулу, в которую снова лег здоровяк. Рядом была снята декоративная панель облицовки стены и небольшая коробочка с парой кнопок, от которой шли провода к плате рядом. «Предусмотрительный засранец», — согласилась Прокси. «Наверняка и внезапное замедление варпа — это еще одна его закладка. И это его спасло. Но как же хреново ему будет после того, как снова решил заснуть? Без нормальных медиков вообще может на тот свет отправиться». Громова заморозили. Сработала закладка и разбудила его. Ввела стимуляторы, благодаря которым он быстро стал дееспособным. Однако процесс прошел не идеально. Увы, Сайленты предусмотрительно вывели из строя системы внутренней обороны, физически выдернув провода питания из щитков или включив физические блокираторы на самих турелях. Нормально восстановиться времени не было. Громов не решился пытаться убить похитителей собственноручно, а потому заперся в реакторной, где очень толстые двери намертво блокировались изнутри специальным механизмом. Подобные ставят только на личные корабли, поскольку если предатель забежит в реакторную, то у экипажа будут огромные проблемы. Вроде корабль не захвачен, но ты не можешь открыть толстую жаропрочную дверь в важнейший отсек. Реактор выключился, с ним и РСТ, а Громов смог отправить первое сообщение через тайный канал в варп-передатчике. Опять же, потеря доступа не блокировала черный ход, а у него и так корабль забрали скорее номинально. Лишь получив доступ к управлению, но доломать хорошо защищенную систему и переписать владельца не успели. Все это наш товарищ успел рассказать Рэй, либо знал, или понял я сам. «У него тут не было припрятанных боевых дроидов?» Прокси помогла открутить криокапсулу с крепления к полу. Благо, оно специально сделано легкосъемным. «Наверняка есть, просто не успел добраться. Дорого ему влетит ремонт. Один мостик переделать — долгая работа. Это не открутить одну пушку и прикрутить новую того же типа». Я из интереса заглянул туда. От пассажирского входа до мостика рукой подать, а доступ для нас разблокировали. Все оборудование расстреляли импульсником и кинули пару мощных гранат. Все посты и экраны под замену. Та же судьба постигла медкапсулу. Но хотя бы в запертую оружейную захватчики не стали ломиться, тратя кучу времени. Увы, Громову, которому становилось все хуже, пришлось снова лечь спать. «Вот и сняли. А теперь покажи внутреннего зверя». Прокси тихонько натужно зарычала, силы своего кибернетизированного тела и скафа, подняв стальной гроб со своей стороны. Правда, тут невесомость, ведь реактор давно вырублен. Но оставшийся на гелиотропе шериф сейчас бы аплодировал актерскому мастерству. Впрочем, судя по сдавленному смеху на канале, он наблюдал через камеры скафов. Тем не менее, криокапсулу требовалось протолкать на палубу ниже и вытащить через трюм. Желательно, пока не закончилось автономное питание, но его хватит почти на сутки. Через несколько минут на канале раздался тревожный голос шерифа. «Засекаю звено неизвестных кораблей». «Успеем?» «Должны. Давайте. Гравитация в трюме низкая, а небольшая встряска и разгерметизация не повредит». Мы ускорились, резко повернув по коридору, и влетели в трюм через открытый насквозь шлюз. Прокси прыгнула к панели управления, захлопнув двери внутрь корабля, а секунду спустя загорелись красные лампы. Произошла разгерметизация. Атмосфера быстро выходила через щели, открываемой аппарели. Времени не теряли и переключили в трюм гелиотропа, где при низкой гравитации стальной гроб коснулся пола далеко не сразу. Я тормозил как мог, но он все равно врезался в противоположную стену, оставив несколько царапин на краске. «Джин, подключи его к питанию. Что по кораблям?» «Три класса С, 1М, курсируют рядом», — отчиталась Рэй. «Судя по всему, они пока не зафиксировали наши точные координаты». Я побежал по коридорам, немного не успев добраться, прежде чем нас все же обнаружили и вышли из варпа. «Ха, Шарт, нам...» Шериф сделал драматичную паузу. «Подвезли мясо». Я влетел на мостик и рухнул на кресло пилота. Оценил гостей, выдохнул и снял шлем. «Какие-то бичи». Вот Рэй профессионально оставалась серьезной. «Приказы? Судя по тому, как быстро они добрались, сигнал отправили не только до световой передачи». «Зависит от действий. Нападут, стреляй на поражение и не дай раздолбать игрушку Громова, а то ворчать будет. О! Нас также изучили и решили выйти на связь». «Это наша добыча, убирайтесь!» И даже лица не показал. Жалко. «А то что?» «Ты чё, тупой? Считать умеешь?» «Двое против... Ну вы в сумме на 0,3 потянете. Намек ясен». Пока я болтал, прогонял их корабли через базу разыскиваемых. Разнотипные, грубо отремонтированные лоханки. Что-то сильно кустарное. Первый не опознан, второй тоже. Третий в розыске по статье «Мародерство и кража в особо крупном размере». Не все обломки и мусор можно присваивать. Раз повесили, значит за дело. Еще один – подозрение на пиратство. Последний атаковать первым я не имею права. Это пометка для станций и безопасников. Вообще внешнее опознание – фактор недостаточный. Мало ли одинаковых на вид кораблей с похожими приметами. Личный враг вообще мог скопировать внешне уникальный вид твоего корабля и потом совершить преступление, выждав момент, когда у тебя не будет железного алиби. Это сулит разбирательство, ведь презумпция невиновности в таких случаях работает не в полной мере. А еще стрелять первым без сеанса связи нельзя. Вдруг корабль уже захватил представитель правосудия, а ты сразу палишь на поражение». Так, мелкий и галпромовская рысь могут валить. А вот ржавого Ланселота, считающего, что хорошей идеей было навести десяток пушек, попрошу остаться. И неизвестное творение механика под грибами тоже. Вам придется пролететь до станции, ваши корабли бьются по опознаванию. «Ты накурился, что ли?» Голос звучал с претензией. Решила вмешаться Рэй и образумить. Я не стал ее останавливать. Вообще, мы продолжали диалог только потому, что корвет могут побить шальными снарядами. И чтобы не спровоцировать гостей, отдалялись мы неспешно. Реактор встал капитально и отказывается запускаться, а способный его разблокировать сейчас недоступен. «Ваше численное преимущество не имеет смысла при таком качестве кораблей и нашем умении. Мы — наемный корпус «Горизонт» и оба в прошлом из...» «Мне похрен!» — перебил его визгливый голос. «Валите! Тут целый новый корвет! Его даже захватывать не надо! Чё они нам вдвоем сделают?» «Вот почему жадность — это смертный грех», задумчиво сказал шериф, смотря как в нас пальнули, кажется, всеми ракетами, которые они вообще могли выпустить разом. Я на предельной тяге маневровых ушел от плотного залпа чрезмерного количества больших пороховых пушек. Похоже, у них только свой бункер, а дальше ручная перезарядка снаружи. Просто на корпус налепили. Нет, конечно, если попадут, то «Муссон» без щита можно сразу тащить на переработку. Но ведь и я немедленный фрегат. Шансы подбить нормального пилота стремятся к нулю. Для них это куш всей жизни. Они понимают, что один этот корвет стоит в несколько раз больше всего, что у них есть в сумме. Не позволяйте никому уйти. Началась интенсивная драка. Недоделанные пираты напали первыми, развязав нам руки, и начали мы с увода ракет от корвета. Отто заработали в полную силу, легко сбивая дешевые снаряды. Я открыл огонь всеми орудиями. Один из главных недостатков моего «Муссона» — одна пусковая установка с запасом на 5 стандартных ракет. И даже так я обошелся лишь одной противоракетой. Маневры, взрывы в пустоте, уклонение от опасных залпов и непрерывный контроль позиций. Я за прошедшие годы привык сражаться с хламолетами, и эти четверо особой опасности не представляли. Однако приходилось следить, чтобы никто из них не решил пальнуть в беззащитный корвет. И я не хочу, чтобы сбежал кто-то, знающий координаты этого места. Только чудо позволило бы мародерам-пиратам победить меня и Рэй, но вот если они бросятся в четырех разных направлениях, то двое или хотя бы один сбежать смогут. Но они не бросились. У имеющего слишком много пушек сдали щиты, пять главных орудий Муссона теперь рвали его броню. Взрывы боекомплекта выдрали огромные куски корпуса, а несколькими секундами спустя корабль исчез в термоядерной вспышке. Не прошло и полминуты, как спекся мелкий под огнем Длани. Оставшихся постарались не уничтожать. Теперь-то они пытались сбежать, отказываясь сдаваться, но это обернулось лишь выбитыми маршевыми. Моя цель с подозрением на пиратство раскалилась и бахнула. «Не сработал аварийный сброс реактора?» – удивилась Джин, на которую шериф для тренировки переложил все задачи канонира, управляющего частью турелей. «Спорим, он просто поленился его правильно настраивать и устанавливать? Еще деньги на мелкий ремонт тратить. Ты не виновата. О, ну хоть этого взяли». Шериф одобрительно цокнул, смотря как последний напавший ушел в дрейф. Ценности скорлупки не представляли, а вот преступников взяли. Все равно нам придется ждать, пока у гелиотропа перезарядится РСТ. Абордаж прошел без проблем. Заодно прихватили ядро информационной базы их главного компьютера, чтобы определить личности сгинувших во взрывах. Допрос показал, что с нашими сайлентами у них был налажен контакт. Мародеры занимались уборкой обломков после их боев, имея право забрать все себе в обмен на что сообщали о встреченных людях из разыскного списка или других различных интересностях, которые им самим не по зубам. Естественно, это не единственная подобная группа, и нас сочли конкурентами. Впрочем, буксир с терминала сюда уже вылетел, а оставлять Рэй одну охранять корвет я отказался. Ничего, вряд ли в этом районе есть еще одна группа мародеров, и в отличие от наших перехватчиков, их ведра по космосу едва ползают. «Вот и отлично, можем лететь. У тебя же еще остался пленный?» — спросил я у Рэй, вернувшись на мостик. Пиратов засунул в подготовленный карцер, лететь недалеко. «Да, один в заморозке. Сайлент понимал, что ему грозит, и хотел покончить с собой, но я не позволила. У меня есть программы противодействия сжиганию мозга опасным нейрочипом». «Отлично справилась. Улетаем по моей готовности. Я помню, что ты хотела что-то потяжелее, но с корветом пока не сложилось. Уже придумала название для регистрации?» «Использую твою идею. Мне нравится флюгель». «Вижу, отдых пошел ей на пользу. Лицо светлее стало и голос бодрее. Что же, это хорошо. А теперь можно и отдохнуть. А касательно сайлентов, черт с ними. Мы же не знали, что мешаем их планам. Информацию соберем, но сомнительно, что они рискнут мстить».